Она рассказала про деньги и про то, как они его нашли. Все понятно. Он, видимо, хотел рассчитаться с ними. Не знал бедный мальчик, что это невозможно. «Но почему?» — спросила Наташа. «Он же хотел вернуть им деньги. Им не нужно, чтобы он их вернул. Им нужно, чтобы он оставался на игле. Тогда он никуда от них не денется. Вот чего они хотят». «Но зачем он им? Он же ребенок. Что они могут с него взять?» Слезы душили ее. «В любом случае, раз уж он попал к ним в руки, просто так они его не отпустят. Выходит, он теперь нигде не может быть в безопасности. Что же делать? Для начала надо вывести его из этого состояния. Надо понять, что ему ввели, потому что есть наркотики, привыкание к которым наступает практически сразу. И что тогда? Сейчас рано об этом говорить. Неужели нельзя избежать больницы? Почему вы так боитесь госпитализации? Потому что не хочу подвергать его напрасным мучениям. Его все равно не вылечат, и потом все начнется снова. Разве я не права?» Аркадий Николаевич посмотрел на нее. «После того, что случилось сегодня, сам он уже не справится. Я вам объяснял. А в больнице? У вас есть гарантия, что...» «Никаких гарантий никто вам сейчас не даст. Но, повторяю, другого выхода нет». Когда такси остановилось около входа в приемный покой, Аркадий Николаевич велел им ждать в машине, а сам пошел договариваться о госпитализации. Виктор повернулся, посмотрел на Наташу, прижимавшую к себе мальчика, и сказал: «Да вы не волнуйтесь, вылечат». «Да», — проговорила она сквозь слезы, — «да». Наконец в дверях появился Аркадий Николаевич и крикнул, чтобы несли Сережу. Виктор на руках донес мальчика до входа в отделение, дальше их не пустили. Наташа сказала, что никуда не поедет, пока не выйдет доктор Левин и пока она не узнает, что Сережа пришел в себя. Виктор понял, что уговаривать бесполезно, и предложил остаться с ней. — Спасибо. Вы и так потеряли со мной столько времени. Если бы не вы... — Да ладно, чего там? — Может, я заеду за вами завтра? У меня вообще-то есть машина. Утром пригоню из сервиса. Вы когда мамашу-то свою забираете? Я помогу. — Спасибо. Большое вам спасибо. Я завтра позвоню. Ей было неловко, что этот человек, который никогда не был ей симпатичен, потратил на нее столько времени и сил. «Никогда не следует судить о людях опрометчиво», — сказала она себе в порыве благодарности и посмотрела ему вслед. Уже смеркалось, когда из здания больницы вышел Аркадий Николаевич и сказал, что Сереже лучше. Он настаивал на том, чтобы Наташа немедленно ехала домой, потому что увидеться с Сережей пока все равно нельзя. «Поезжайте домой. Завтра вам еще понадобятся силы. Поезжайте!» «Я поеду, только позвольте мне его повидать. Это невозможно. Совершенно невозможно. Да и не нужно. Я только скажу ему, я сам скажу ему все, что нужно, не волнуйтесь, и поезжайте домой. Скажите, что я все знаю, что я не сержусь и завтра приеду, чтобы он ни о чем не беспокоился. Пожалуйста, я все сделаю, не волнуйтесь. И еще, — Наташа открыла сумку, — позвольте мне расплатиться с вами». Она заметила его протестующий жест и добавила: «У меня есть деньги, правда. Вот», — Наташа вытащила доллары, полученные сегодня от Виктора. «Спрячьте», — сказал Аркадий Николаевич. «Они вам сейчас очень пригодятся».